Глава 7. Подсмотрено у природы. Создание робототехники — сложная и трудоемкая сфера деятельности. Для того, чтобы промышленный робот обладал функциями квалифицированного рабочего, ему необходим целый ряд качеств, присущих человеку. Прежде всего, неких устройств, которые могли бы имитировать зрение, тактильные рецепторы, дальномер, слух и многое другое. Мы уже упомянули об этапах внедрения ряда таких устройств. Стоит заметить, что в последние годы техническое оснащение роботов существенно обогатилось. И на помощь призывают даже искусственный интеллект. О нем речь пойдет чуть ниже, а пока усвоим несколько важных принципов. Для разработки уникальных помощников человека сегодня требуется не только знание механики, но и многочисленные открытия фундаментальной и прикладной науки. Синергия нескольких направлений дает поразительные результаты. Для того, чтобы понять, какие принципы используются при конструировании роботов, давайте сошлемся на опыт одного из научных ассистентов Академии наук России. Академик Феликс Черноусько, директор Института проблем механики имени Ишлинского РАН, много лет занимается проблемами механизмов различных образцов робототехники. И андроиды, и промышленные роботы, и миниатюрные устройства, предназначенные для особых случаев, скажем, для применения в медицине или диагностике разнообразных объектов, были предметом его научного интереса. Феликс Леонидович вообще весьма скептически относится к человекоподобию роботов, и причина здесь не в боязни конкуренции со стороны машинного сообщества. Элементарные сравнения человека и животного очень часто показывают уязвимость людей перед силами природы или обстоятельствами. Достаточно посмотреть на человека прямоходящего, или распрямленного в латинском выражении Homo erectus, и любого четвероногого. Площадь ступни человека всего пара десятков квадратных сантиметров. Этого явно недостаточно, чтобы устойчиво удерживать тело в вертикальном положении. К тому же на столь маленькую площадь опирается тело. У толстых людей, как правило, нарушаются кости стопы, растягиваются связки, возникает целый ряд заболеваний. Две ноги — не самый устойчивый механизм. В качестве наглядного примера академик приводит треногу. В таком виде делают устойчивые стулья. На треногах стоят многие измерительные приборы, теодолиты, дальномеры. Такие же штативы используют фотографы для установки павильонных камер или при съемке тяжелыми фотокамерами на пленере. В предыдущей главе мы рассказали о шагающих человекоподобных роботах на промышленных предприятиях. Ходячие помощники передвигаются с осторожностью, а вес груза, который они могут нести, не превышает 20 килограммов. К тому же из-за высокого расположения центра тяжести робота ему нужен сложный аппарат для позиционирования в пространстве. Не случайно китайские инженеры создали робота-собаку, который вышагивает на 4 тонких ножках, а андроиды чаще всего имеют утолщенную нижнюю часть, на которой вместо ног смонтированы колесики. Таких роботов многие уже видели воочию на нескольких выставках и международных форумах, где умные устройства помогали посетителям. При необходимости они легко катились из павильона в павильон, благо везде был ровный пол. А как поступать в том случае, если движению робота препятствует пересеченная местность или неблагоприятные погодные условия? Вот живая картинка, свидетелем которой стала моя дочь. Она шла с работы по заснеженному тротуару и увидела, как робот-доставщик Яндекса буквально забуксовал в снежной каше. Маленькие колесики тщетно пытались выбраться из западни. Дочь вытолкала автоматического курьера из сугроба, и он покатил дальше по своему маршруту. Для таких случаев у ученых есть свои оригинальные решения, подсмотренные у живой природы. Академик Феликс Леонидович Черноусько рассказал о наблюдениях за передвижением рептилий, в данном случае змей. Не имея ни ног, ни колес, змея, тем не менее, достаточно быстро передвигается не только по земле, но и в густой траве, в пустыне, по каменистым участкам в горах, а иногда и ползает по веткам деревьев. Оказалось, рептилиям помогает сухое трение. Ученые и конструкторы, используя эффект, которым природа наделила змею, создали ряд устройств, способных двигаться по различным поверхностям. Они могут передвигаться там, где ни шагающей, ни колесной машине не пройти. Им по плечу, вернее, по ногам, и крутые подъемы, и пересеченная местность. Такие машины просто незаменимы для целого ряда профессий, чья производственная деятельность проходит в суровых условиях гористой или песчаной местности, в заснеженной тундре или заболоченной тайге. Насколько это актуально для нашей необъятной страны, становится понятно, если обратить внимание на местности, в которых сейчас добываются углеводороды, нефть и природный газ. Новые месторождения открывают на Крайнем Севере, а это очень неблагоприятные условия для проживания и промышленной деятельности человека. Труднодоступные районы могут быть легко покорены роботами, сконструированными с учетом секретов живой природы. В свое время в рудных карьерах трудились мощные шагающие экскаваторы. Сегодня этот принцип движения используют некоторые образцы роботов. О них мы расскажем чуть позже, а пока продолжим знакомство с секретами, которые иногда тщательно прячет природа. Ученый поделился и еще одним феноменом из области механики. Его может проделать любой желающий. Если сесть на стул или в кресло, при этом поднять ноги, то, раскачиваясь, можно сдвинуть мебель. Перенос центра тяжести легко описать математическими формулами, а значит и воплотить в прикладном виде. Этот принцип механики стали использовать, сконструировав вибро-робота. Так детская забава вызвала у ученых-мужей далеко не праздный интерес и позволила сконструировать роботов, которые могут двигаться в трубах. Мы привыкли к тому, что водопроводные трубы или нефтяные и газовые магистрали могут служить десятилетиями, и с ними ничего не происходит. На самом деле текущая жидкость наносит механические повреждения. Вода может вызвать коррозию, а агрессивные жидкости вообще разрушить трубу и вылиться наружу, нанося вред окружающей среде. А крошечный робот, оснащенный несколькими датчиками, уверенно движется по трубопроводу, анализируя его состояние. Проводит инспекцию, обнаруживает повреждения, производит ремонт. В научном институте РАН создали целое семейство роботов, от довольно крупных, которые могут изгибаться как черви, до крошечных, в форме цилиндров. Простейшие из них движутся только в одном направлении. Более совершенные модификации способны двигаться в оба конца, а последняя на сегодня разработка умеет фиксироваться в нужном месте и производить ту или иную работу. Конечно, все программы для работы роботизированной техники написаны программистами, и контроль за выполнением операции на месторождении осуществляется квалифицированным специалистом-нефтяником, но факт использования робототехники уже имеется. В предыдущей главе было рассказано о многих семействах роботов, и почти всегда это были скорее станки, чем человекообразное существо. Так ли важна человекоподобная форма для робототехники? Ученые и инженеры, занимающиеся разработкой робототехнических систем, заявляют о том, что человеческий облик для робота будет скорее помехой, чем надежно функционирующим механизмом. И причин здесь немало. Рассмотрим тело человека. Две руки и две ноги. Слишком мало для выполнения работы. Если бы слесарю или столяру можно было выбирать, он бы согласился иметь 4, 6 или даже больше рук. У индейцев есть шестирукое божество Шива. В каждой руке можно было бы держать свой инструмент. Отпала бы надобность в помощи подмастерья. Две ноги тоже не самый удобный способ передвигаться. Человек идет, по сути, падая, перенося вес и центр тяжести с одной ноги на другую. Поэтому хорошо освоенная нами смена ног при ходьбе — это всего лишь попытка предотвратить падение. Малая площадь ступни также служит весьма ненадежной опорой. Теперь посмотрим в глаза друг другу. Яркий свет или, наоборот, кромешная темнота лишают человека зрения. Мы привыкли использовать так называемый «белый свет». Точнее, широкий диапазон света от самых нижних пределов, теплотворных инфракрасных лучей, до жесткого холодного ультрафиолета. И большинство информации об окружающей среде мы получаем именно при помощи глаз. Цвет, вид предмета могут нам многое рассказать о нем. Ярко-зеленая листва бывает ранней весной и в начале лета. Осень — это буйство оранжево-красных тонов. Можно с легкостью определить пару года. Человек становится в темноте беспомощным, а животные, ведущие ночной образ жизни, те же привычные нам кошки, обладают способностью видеть не только днем, но и ночью. В отличие от одушевленных, роботы выгодно отличаются от них. Они могут быть наделены системами ночного видения, различать предметы не только в видимом спектре, но и в инфракрасном или ультрафиолетовом свете. Лазерные дальномеры укажут точное расстояние до предметов. Такой богатый арсенал технических средств позволяет выполнять работу, непосильную для человека в обычных условиях. К Космические аппараты для дистанционного зондирования Земли делают снимки в широком спектре с высоты в сотни километров, что позволяет выявлять развитие опасных явлений, скажем, оползней или подвижек грунтов, сползание ледников и формирование айсбергов. То же самое происходит и со слухом. Диапазон восприятия звуков человеком ограничен частотами в 20-20 тысяч Гц. Эти величины указаны на многих электронных устройствах, наушниках, звуковых колонках, а некоторые животные могут слышать и инфразвуки, и ультразвук. Летучая мышь при помощи ультразвукового локатора ориентируется в любом пространстве, а мотылек плотяной моли уходит от наших ладоней. А вот роботы, если они используются для звуковой фиксации событий, вооружены значительно качественнее человека. Механическое ухо может слышать лучше, чем созданное природой. Причем частотный диапазон у них намного шире. Такие роботизированные установки широко используются при создании так называемой «умной техники». В обиход уже вошло, скажем, понятие «умный локомотив» или «умный вагон». Такой термин означает, что в технику встраиваются датчики, например, с функциями виброакустики. Во время работы двигательной установки они чутко вслушиваются в рабочий гул и по малейшим отклонениям определяют биение или опасную вибрацию агрегата. И тут же в бортовой компьютер поступают соответствующие сигналы. Компьютер, прошедший глубинное обучение, Deep Learning, сразу анализирует сигнал и определяет степень опасности. При незначительных отклонениях будет просто выдана команда для ремонтной бригады, а в критической ситуации двигатель будет остановлен. Если брать железнодорожную технику, чья работа напрямую связана с безопасностью перевозки пассажиров или грузов, то умная техника служит дополнительной гарантией безаварийной эксплуатации. Это лишь один пример. А на поездах монтируются устройства, которые могут не только следить за состоянием самого подвижного состава, но и железнодорожной инфраструктуры. Они следят и за состоянием пути, и за целостностью и нагревом контактной сети на электрифицированных участках, и за устройствами железнодорожной автоматики и сигнализации. И пусть такие роботизированные устройства менее всего напоминают человекообразное создание, они и есть самые настоящие роботы. Так получилось, что мне довелось хорошо изучить работу железной дороги. В свое время я работал помощником машиниста тепловоза, сам водил поезда. Затем трудился в отраслевой газете «Гудок» и свыше 10 лет в научно-исследовательском институте, который занимался многими вопросами создания умной техники и технологий. Поэтому одна из главок о робототехнике и будет посвящена устройствам, которые коренным образом меняют привычную профессию железнодорожника. А пока возвратимся к человеку и таким качествам, которые у него заимствует робот. Ограниченность человека, как считают многие ученые, по сравнению с более примитивными созданиями живой природы, вынуждают инженеров и конструкторов придавать роботам наиболее оптимальную для их функций форму. И далеко не всегда андрогинную. Некоторые из вас, прочитав все это, скажут: «Так что, долой робота-андроида?» Не будем торопиться с таким поспешным выводом. Ученые, помимо вибророботов, большое внимание уделили шагающим роботам. Такие роботы способны, например, перемещаться в тех случаях, когда невозможно использование колес или гусениц, в условиях тундры или при риске повредить хрупкую поверхность на неровной либо топкой почве. Шагающие роботы, обладая большими стопами, могут, не повреждая поверхность, выполнять разнообразные операции в лесу или на болоте. Робот-андроид может использоваться там, где требуются функции человека. Если важно, чтобы искусный помощник походил на человека, он будет иметь привычную для нашего глаза форму. Именно таких роботов можно увидеть на промышленных выставках. Они выполняют роль регистратора, информатора, сопровождающего гида. Часто такие автоматические создания обладают человеческой мимикой, что многими воспринимается как само собой разумеющееся. В некоторых медицинских клиниках используют человекоподобных роботов в качестве сестры-сиделки, и это вполне понятно. Кому охота у больничной койки увидеть устройство, похожее на стоматологическую бурмашину или многорукий сверлильный станок? Мы еще коснемся вопросов человекоподобия и рассмотрим несколько примеров, когда понадобилось не просто скопировать внешность, но и придать роботу черты красавицы. А пока отметим лишь то обстоятельство, что мы привыкли видеть рядом с собою себе подобных. Так привычней и так устроена человеческая цивилизация. Наверное, в будущем наступит время, когда бионические роботы, сочетающие живую и неживую материю, будут существовать рядом с Homo sapiens, человеком разумным. Этому посвящены десятки научно-фантастических произведений. В них отражена и надежда человечества обрести свободу от рабочей рутины и обоснованные страхи перед возможным порабощением армии роботов, вооруженными искусственным интеллектом. В последнее время все чаще поступают сообщения об успешно проведенных экспериментах о создании биопротезов, которые могут полностью заменить отсутствующие органы человека. Казалось бы, вот она, универсальная возможность скопировать себе надежного, умелого и неутомимого помощника, неотличимого от самого человека, и появляются протезы, которые не отличить от настоящих рук и ног. При помощи специального оборудования, надеваемого на человека или вживляемого непосредственно в мозг, удается работать протезами, как обычными руками. Несколько лет назад во многих странах были созданы мощные экзоскелеты, с помощью которых работник может переносить грузы весом в несколько сотен килограмм. И пусть это не робот в его привычном виде, но это устройство, значительно облегчающее труд человека. Программы, распознающие и синтезирующие речь, давно стали привычным атрибутом даже в мобильных телефонах. Голосовые помощники, такие как Алиса, разработанная компанией Яндекс, или умные колонки Сбера, могут слышать нашу речь и логично отвечать на задаваемые вопросы. Очень часто именно речевые технологии служат шлюзом, который позволяет загружать в искусственный интеллект программы или исполнительные команды. Это приближает машины к человеку, но роботов-абсолютных двойников людей еще ни одна компания не создала.